Глава 13, в которой исчезает второстепенное действующее лицо, иначе говоря, злодей этой трагикомической истории. Дядюшка Антифер не смог вынести все эти тревоги, мытарства, потрясения, бесконечную смену разочарований и надежд. Даже у капитана большого каботажа физические и моральные силы имеют свой предел, который нельзя переступать. Как только Антифер добрался до гостиницы, он тут же слег. Его мучила лихорадка, нервная лихорадка с горячечным бредом, грозившая самыми тяжелыми последствиями. В его воспаленном мозгу проносились вереницы обманчивых видений, картины злополучного путешествия, прерванного у самой цели, несметные сокровища, погребенные в неизвестном месте, третий островок, затерянный в каких-то неведомых водах, письмо, брошенное в огонь ужасным проповедником, заветные цифры, которые пастор не выдаст даже под страхом пытки. Да, были все основания опасаться, что потрясенный рассудок Малуинца не выдержит этого последнего удара. Врач, спешно вызванный к больному, подтвердил, что пациент близок к помешательству. Разумеется, дядюшке был обеспечен самый лучший уход. Жильда Стрегомен и Жюэль не покидали его ни на минуту, и если он выздоровел, то только благодаря их заботам. Возвратившись в гостиницу, Жюэль посвятил в курс дела Бен Омара, который, в свою очередь, рассказал Сауку о решительном отказе преподобного Теркомеля сообщить широту третьего острова. Легко вообразить, как рассвирепел мнимый Назим. Но на этот раз он не сделал несчастного нотариуса козлом отпущения и внешне никак не проявил своей ярости. Саук замкнулся в себе, обдумывая, по-видимому, каким способом ему выведать тайну, ускользнувшую от Антифера, и использовать ее для себя одного. Надо полагать, что он решил направить все свои усилия для достижения этой цели. Во всяком случае, было замечено, что ни в этот, ни в следующие дни в гостинице он не показывался. Трегумен, узнав от Жюэля, как вел себя проповедник, ограничился таким замечанием. «Я думаю, что теперь на это дело надо поставить крест. А ты как считаешь, мой мальчик?» «И мне так кажется, господин Трегумен, переубедить такого упрямца невозможно». «Какой же все-таки чудак этот проповедник! Ему приносят миллионы, а он от них отказывается». «Приносят миллионы», — сказал молодой капитан с сомнением в голосе. «Ты не веришь в них, Жюэль? А не ошибаешься ли ты?» «Как вы изменились, господин Трегумен?» «Еще бы! После того, как были найдены алмазы. Разумеется, я не утверждаю, что миллионы находятся именно на третьем острове, но, в конце концов, они могут там быть». «К несчастью, мы никогда не узнаем местоположение третьего острова, потому что этот проповедник ни о чем не хочет слышать». «И все-таки, господин Трегумен, даже те два алмаза из Маюмбы не разуверили меня в том, что Паша задумал сыграть с нами злую шутку». «Как бы то ни было, это может дорого обойтись твоему бедному дяде Жюэль. Сейчас самое важное — поставить его поскорее на ноги. Только бы выдержала его голова». «Будем выхаживать его, как сестры милосердия, и когда он встанет с постели, и у него хватит сил сесть в вагон, я думаю, он сам захочет вернуться во Францию. Опять зажить спокойной жизнью, как бывало». «Ах, господин Трегумен, почему он уже не на улице от Саль?» «А ты возле нашей маленькой Ногат, мой мальчик. Кстати, ты собираешься ей написать?» «Я сегодня же ей напишу, и на этот раз думаю известить ее о нашем окончательном возвращении». Прошло несколько дней. Состояние больного не ухудшилось. Лихорадка, вначале очень сильная, стала уменьшаться. Но доктор по-прежнему опасался за рассудок бедного дядюшки. Положительно, он был не в своем уме. Правда, он узнавал своего друга Трегумена, своего племянника Жюэля, своего будущего Шурина. Шурина? Между нами, если некая представительница прекрасного пола и рисковала остаться навсегда в девушках, то это была, конечно, 50-летняя мадемуазель Талис Мозамбуко, нетерпеливо ожидавшая обещанного супруга в своей девичьей комнате на Мальте. Увы, сокровищ нет и мужа нет, так как одно являлось дополнением к другому. Ни Трегумен, ни Жюэль не выходили из гостиницы. Больной все время звал их к себе, требовал, чтобы они день и ночь сидели в его комнате, выслушивая бесконечные жалобы, обвинения и угрозы по адресу этого гнусного проповедника. Дядюшка хотел подать на Теркумеля в суд, пожаловаться на него мировому судье или шерифу, довести дело до Верховного уголовного суда, даже до Министерства юстиции. Судьи быстро заставят его говорить. Тут уж не позволят молчать, когда достаточно одного слова, чтобы бросить в обращение 100 миллионов франков. Должны же существовать наказания за такие преступления, и даже самые суровые и самые страшные, и если виселица не предназначена для подобных преступников, то кто же тогда заслуживает виселицы? И так далее. Антифер не умолкал с утра до вечера. Жильдас, Трегумен и Жюэль по очереди дежурили у его ложа, если какой-нибудь особенно бурный припадок не требовал присутствия обоих. В такие моменты больной порывался встать с кровати, выскочить из комнаты, бежать к преподобному Теркумелю, прострелить ему голову, и только сильная рука Трегумена приковывала его к месту. А потому, как не хотелось Трегумену осмотреть этот прекрасный, построенный из камня и мрамора Эдинбург, он вынужден был от этого отказаться. Позднее, когда его друг будет на пути к выздоровлению и немножко успокоится, он наверстает упущенное. Он осмотрит прежде всего дворец Холируд, древнюю резиденцию правителей Шотландии, королевские апартаменты, опочивальню Марии Стюарт, сохранившуюся в том виде, в каком она была при жизни несчастной королевы. Примечание. Мария Стюарт. Годы жизни 1542-1587. Шотландская королева. Поддерживала реакционную католическую партию английских баронов. Была казнена по приказанию английской королевы Елизаветы. Конец примечания. Он поднимется по Кенонгет до Кестля, так гордо возвышающегося на базальтовой скале. Там еще сохранилась маленькая комната, в которой появился на свет ребенок, будущий Яков VI шотландский и Яков I английский. Примечание. Яков I, он же Яков VI шотландский, годы жизни 1566-1625, английский король. Его притязания на абсолютную власть вызвали резкую оппозицию со стороны буржуазии и парламента. Конец примечания. Трегумен поднялся бы и на трон Артура, похожий на спящего льва, если смотреть на него с западной стороны. Оттуда, с высоты 247 метров над уровнем моря, можно охватить глазом весь город, холмистый, как древняя часть города Цезарей, Долита, который является подлинным портом Эдинбурга в заливе Фертуффорд. До берега графства Файв, до вершин Бен-Ломонд, Бен-Леди, Ламер-Мур-Хиллс, до безграничного морского простора. Примечание. Город Цезарей. Имеется в виду Рим. Лид. Портовый город в непосредственной близости от Эдинбурга, на берегу залива Фертуффорд. Конец примечания. Сколько красот природы, сколько чудес, созданных руками человека! Трегумен, все еще грустя о сокровищах, потерянных из-за упрямства проповедника, сгорал, однако, от желания насладиться всем этим великолепием, но чувство долга заставляло его сидеть у изголовья деспотического друга. Поэтому Добряку ничего не оставалось, как смотреть из открытого окна гостиницы на знаменитый памятник Вальтеру Скотту, готические пилястры которого вздымаются ввысь почти на 200 футов в ожидании, пока все ниши не будут заполнены фигурами 56 героев, созданных воображением великого шотландского романиста. Примечание. Пилястры. Четырехугольная колонна, одной стороной, немного вдающаяся в стену. Конец примечания. Затем Жильдас Трегумен переводил взгляд на длинную перспективу улицы Принца, тянущуюся к Колтон-Хиллу, и за несколько минут до полудня начинал следить за большим золотым шаром на мачте обсерватории, падение которого в точности совпадало с моментом прохождения Солнца через меридиан столицы. Между тем в квартале Кеннонгет, а затем и по всему городу, стали носиться слухи, которые способствовали увеличению и без того уже немалой популярности преподобного Теркомеля. Рассказывали, что знаменитый проповедник, как подобает человеку, у которого слово не расходится с делом, отказался от совершенно невероятного, почти баснословного наследства. Говорили о нескольких миллионах, даже о нескольких сотнях миллионов, которые он хотел скрыть от человеческой жадности. Может быть, пастор и сам содействовал распространению выгодных для него слухов, так как ему не было никакого смысла делать из этого тайну. Газеты подхватили слухи, печатали и перепечатывали сведения о сокровищах Камильк-Паши, зарытых под скалами какого-то таинственного островка. Что же касается его местоположения, то, если верить газетам, а проповедник и не думал давать опровержение, оно якобы было известно преподобному Теркомелю, и только он один мог бы дать на этот вопрос точные указания, хотя в действительности нельзя было обойтись без участия двух других сонаследников. Впрочем, подробности этого дела никто не знал, и имя Антифера ни разу не было упомянуто. Само собой разумеется, что одни газеты одобряли доблестное поведение лучшего из пастырей свободной шотландской церкви, а другие порицали его, так как эти миллионы, вместо того, чтобы без всякой пользы лежать в какой-то яме, могли бы облегчить положение многих несчастных бедняков Эдинбурга, если бы были им розданы. Но преподобный Теркомель не придавал никакого значения ни порицаниям, ни похвалам, и то, и другое ему было одинаково безразлично. Легко вообразить, какой успех имела его проповедь, произнесенная в церкви престола Господня на следующий день после этих сенсационных разоблачений. Вечером 30 июня верующие буквально осаждали церковь. Толпы людей, не поместившихся внутри храма, запрудили близлежащие улицы и перекрестки. Появление на кафедре проповедника было встречено громом аплодисментов. Можно было подумать, что находишься в театре, когда публика устраивает овацию любимому актеру, выходящему на вызовы под восторженные крики «Ура!». 100 миллионов! 200 миллионов! 300 миллионов! Нет, целый миллиард! Вот что предлагали этому феноменальному Теркомелю, и вот чем он пренебрег». И он начал свою обычную проповедь фразой, произведшей на всех поистине потрясающее впечатление. «Есть человек, который одним своим словом может исторгнуть из недр сотни миллионов, но этого слова он не произнесет». На этот раз дядюшки Антифера и его спутников, конечно, не было среди присутствующих. Но за одной из колонн притвора притаился странный слушатель-чужеземец, неизвестный никому из прихожан, лет 30-35, смуглый, чернобородый, с грубыми чертами лица и отталкивающей физиономией. Был ли ему знаком язык, на котором говорил преподобный Теркомель? Мы не знаем этого. Но как бы то ни было, он стоял в полумраке, не сводя с проповедника пылающих глаз. Так, не меняя положения, незнакомец дождался конца проповеди, а когда заключительные слова вызвали новый взрыв аплодисментов, он стал пробираться сквозь толпу поближе к проповеднику. Может быть, он хотел идти следом за ним на улицу Кеннонгет? По-видимому, да, так как он очень энергично расталкивал локтями толпу на ступеньках паперти. В этот вечер преподобный Теркомель возвращался домой не один. Тысячи людей составили триумфальное шествие. Странный чужеземец держался позади, не присоединяя своего голоса к крикам восторженной толпы. Дойдя до дома, популярный оратор поднялся на верхнюю ступеньку крыльца и обратился к своим почитателям с несколькими словами, вызвавшими новые взрывы «Ура!» и «Гип-гип!». Потом он вошел в темные сени, не заметив, что за ним последовал посторонний человек. Толпа медленно расходилась, наполняя улицу шумом и возгласами. Преподобный Теркумель поднимался по узкой лестнице, ведущей на третий этаж. Незнакомец неслышно шел за ним следом, так тихо, что даже кошка не смогла бы легче касаться ступенек. Проповедник вошел в свою комнату и запер дверь. Неизвестный остановился на площадке, притаившись в темном углу, и стал ждать. Что же произошло? На следующий день жильцы дома были поражены тем, что проповедник, который всегда выходил в один и тот же час рано утром, не появился. Не видели его и днем. Несколько человек, пришедших навестить его, тщетно стучались в дверь. Отсутствие пастора показалось настолько подозрительным, что после полудня один из соседей счел нужным заявить об этом в полицейский участок. Констебль и его помощники явились в дом проповедника, поднялись по лестнице, постучались в дверь и, не получив ответа, проникли в комнату, высадив дверь плечом, особым приемом, известным только полисменам. Какое зрелище! Очевидно, кто-то взломал запор, проник в комнату, перерыл ее сверху донизу. Шкаф был открыт, одежда валялась на полу. Стол опрокинут, лампа брошена в угол. Книги и бумаги раскиданы по полу. А возле сломанной переворошенной кровати лежал преподобный Теркумель, крепко-накрепко связанный с кляпом во рту. Поспешили оказать ему первую помощь. Он был без сознания и едва дышал. Когда произошло нападение? Сколько времени он провел в таком состоянии? Только он один сможет это сказать, если удастся вернуть ему сознание. Пастора принялись энергично приводить в чувство, не раздевая, потому что он и так лежал почти голый. Рубашка на нем была разорвана, плечи и грудь обнажены. И когда один из полисменов стал по всем правилам растирать его, у констебля вырвался крик изумления. На левом плече преподобного Теркумеля он увидел буквы и цифры. В самом деле, на белой коже проповедника отчетливо проступала коричневая татуировка. Это была какая-то запись. И вот как она выглядела. 77 градусов 19 минут Н. Легко догадаться, что это и была искомая широта. Очевидно, отец пастора выжег клеймо на плече своего маленького сына, подобно тому, как записал бы в памятную книжку, чтобы лучше сохранить драгоценные сведения. Может затеряться записная книжка, но не плечо. Вот почему Теркумель, хоть он и действительно сжег письмо Камильк-Паши, адресованное его отцу, тем не менее остался хранителем столь необычной записи, которую он, впрочем, даже не полюбопытствовал прочесть с помощью зеркала. Но злоумышленник, проникший в комнату во время сна проповедника, несомненно ее прочитал. Он захватил врасплох несчастного пастора, обшарил шкаф, рылся в бумагах. Напрасно Теркумель сопротивлялся. Негодяй связал его, заткнул ему рот и скрылся. Таковы были подробности, сообщенные самим Теркумелем после того, как спешно вызванный врач привел его в чувство. По мнению пастора, это нападение было совершено с единственной целью – вырвать у него тайну, которую он отказался открыть, тайну острова, где зарыты миллионы. Преступника он, конечно, хорошо разглядел, так как вынужден был бороться с ним. Он сумел даже точно сообщить все его приметы. Не преминул он рассказать и о визите, который нанесли ему два француза и один мальтиец, прибывший в Эдинбург, чтобы расспросить его по поводу завещания Камильк-Паши. Это послужило для констебля указанием, и он немедленно начал следствие. Через два часа полиция уже знала, что иностранцы, о которых шла речь, остановились несколько дней назад в королевском отеле. И право, было большим счастьем для Антифера, банкира Замбуко, Жильдаса Трегумена, Жюэля и Бен Омара, что им удалось неопровержимо доказать свое алиби. Примечание. Алиби – доказательство невиновности, основанное на утверждении, что обвиняемый не мог участвовать в приписываемом ему преступном деянии, так как в момент совершения преступления он находился в другом месте. Конец примечания. Больной малуинец не покидал своей постели. Молодой капитан и Трегумен не выходили из его комнаты. Банкир Замбуко и нотариус ни на минуту не выходили из гостиницы. К тому же ни один из них не подходил под описание, данное проповедником. Итак, наши кладоискатели не были арестованы, а известно, что тюрьмы Соединенного Королевства неохотно выпускают своих гостей, которым предоставляют даровой кров и пищу. Но был ведь еще Саук. Да, никто иной, как Саук, совершил преступление. Это он задумал налет, чтобы вырвать тайну преподобного Теркумеля. И теперь, благодаря цифрам, которые он мог прочесть на плече проповедника, он стал хозяином положения. Ведь ему известна была и долгота, указанная в документе, найденном на острове в бухте Маюмба. Следовательно, ему оставалось только заглянуть в географический атлас, чтобы установить местоположение третьего островка. «Несчастный Антифер, тебе не хватало только этого, последнего удара». Действительно, по описанию примет преступника, помещенному в газетах, дядюшке Антиферу, Замбуко, Жельдасу Трегумену и Жюэлю сразу же стало ясно, что преподобный Теркумель имел дело с Назимом, клерком Бен Омара. И как только они узнали о его исчезновении из гостиницы, они должны были заключить, что, во-первых, он прочитал цифры на плече Теркумеля, и, во-вторых, отправился на новый остров, чтобы завладеть несметными сокровищами. Меньше всех был удивлен Жюэль, давно уже подозревавший Назима, а также Жельдас Трегумен, с которым молодой капитан делился своими подозрениями. Что касается Антифера и Замбуко, впавших в неописуемую ярость, то, к счастью для обоих, они смогли сорвать ее на злополучном нотариусе. Само собой разумеется, что Бен Омар больше, чем кто-либо, был уверен в виновности Саука. Да и мог ли он сомневаться, зная его черные замыслы, зная, что этот человек ни перед чем не остановится, даже перед преступлением? Какой скандал пришлось выдержать нотариусу! А на его долю и без того уже выпало немало неприятных сцен. По приказанию Антифера Жюэль привел Бен Омара в комнату больного. «Больного?» «Разве он может сейчас болеть? Разве можно быть больным при таких обстоятельствах?» К тому же, если Антифер страдал желчной лихорадкой, таков был диагноз врача, то теперь ему представлялся прекрасный случай излить накопившуюся желчь и избавиться от недуга. Мы не в состоянии дать читателю сколько-нибудь полное представление о том, какой прием был оказан бедному Бен Омару. Прежде всего ему сообщили, что покушение на проповедника и кража, да-да, презренный Омар, и кража была делом рук Назима. Вот каких клерков выбирает нотариус для своей конторы, вот какого человека он взял себе в помощники, чтобы тот присутствовал вместе с ним при передаче сокровищ законным наследникам. Вот какого негодяя, проходимца, мошенника, каналью он посмел навязать Антиферу и его спутникам. А теперь этот мерзкий разбойник, да, разбойник, сбежал. Зная местоположение третьего островка, он завладеет миллионами Камильк-Паши, и попробуйте теперь его поймать. Погоняйтесь-ка теперь за этим египетским бандитом, которому ничего не стоит вышвырнуть бешеные деньги, чтобы обеспечить себе безопасность и безнаказанность. «Ах, Саук, Саук!» — вырвалось у ошеломленного нотариуса. Подозрения Жюэля подтвердились. Назим не был Назимом. Это был Саук, сын Мурада, которого Камильк-Паша лишил наследства в пользу сонаследников. «Как? Это был Саук?» — вскричал Жюэль. Нотариус стал было отнекиваться, уверять, что это имя вырвалось у него случайно. Но его пришибленный вид и выражение ужаса в глазах ясно показывали, что Жюэль не ошибся. «Саук!» — повторил Антифер и одним прыжком соскочил с кровати. Он с такой яростью изрыгнул это презренное имя, что его кремниевая трубка пулей вылетела изо рта и попала нотариусу в грудь. И если не этот метательный снаряд поверг наземь Бен Омара, то уж наверняка здоровый пинок пониже поясницы, такой пинок, какого никогда еще, должно быть, не получал ни один нотариус ни в Египте, ни в какой другой стране. И Бен Омар, распластавшись на полу, лежал ничком, не смея поднять голову. Итак, это был не Назим, а Саук, тот самый Саук, который поклялся во что бы то ни стало завладеть сокровищами и преступного вмешательства которого должен был бояться дядюшка Антифер. После того, как был излит весь поток всевозможных морских ругательств, имеющихся в репертуаре капитана Большого Каботажа, Антифер почувствовал истинное облегчение, и когда затем Бен Омар, опустив плечи и поджав живот, потихоньку ретировался, чтобы запереться в своей комнате, Антифер чувствовал себя уже значительно лучше. Поспешим добавить, что окончательно поставила его на ноги новость, принесенная несколько дней спустя одной эдинбургской газетой. Известно, на что способны репортеры и интервьюеры. Скажем прямо, на все. В ту эпоху они начали вмешиваться в общественные и частные дела с таким рвением, с такой проницательностью и с такой дерзостью, что сделались как бы агентами новой исполнительной власти. И вот один из репортеров, проявив необычайную ловкость, не только получил сведения о татуировке, которой отец Тиркомель украсил много лет назад левое плечо будущего проповедника, но и воспроизвел ее точное факсимиле в ежедневном листке. Причем тираж этого листка поднялся в тот день с 10 до 100 тысяч. Примечание. Факсимиле – точное воспроизведение чьего-либо почерка или подписи. Конец примечания. Вслед за тем вся Шотландия, потом Великобритания, потом Соединенное Королевство, потом Европа и, наконец, весь мир узнали знаменитую широту третьего острова 77 градусов 19 минут к северу от экватора. В сущности, эти цифры не могли удовлетворить любопытство, так как их было недостаточно для решения так называемой «проблемы сокровищ». Это выражение успело войти в обиход. Из двух необходимых элементов недоставало только одного — долготы. Но Антиферу-то ведь долгота была известна. Впрочем, она была известна еще и Сауку. И когда Жюэль принес дяде газету, и тот увидел факсимиле, он сбросил одеяло, вскочил с постели и выздоровел. Выздоровел, как не выздоравливал ни один больной, прошедший курс лечения у лучших медиков Эдинбургского университета. Банкир Замбуко, Жильдас Трегумен и молодой капитан тщетно силились удержать дядюшку Антифера. Говорят, что религиозный пыл иногда способствует исцелению. Ну что ж, почему бы и вере в золотого тельца не сотворить подобное чудо? «Жюэль, ты купил атлас?» «Да, дядя». «Если не ошибаюсь, третий остров, как сказано в последнем документе, находится на 15 градусах 11 минутах восточной долготы?» «Да, дядя». «А татуировка на плече проповедника 77 градусов 19 минут северной широты?» «Да, дядя». «Ну так ищи третий островок». Жюэль взял атлас, развернул карту северных морей, определил циркулем точку пересечения обоих координат и ответил: «Шпицберген, южная оконечность Большого острова». «Шпицберген? Значит, Камильк-паша зарыл свои алмазы, драгоценные камни и золото на островке в этих северных водах? Но последний ли это островок?» «В путь!» — закричал дядюшка Антифер. «И сегодня же, если мы сможем найти пароход, готовый к отплытию!» «Дядя!» — воскликнул Жюэль. «Нельзя давать этому негодяю Сауку выигрыш во времени!» «Ты прав, старина», — сказал Трегумен. «В путь!» — повелительно повторил Пьер Серван Мало, и затем прибавил: «Надо предупредить этого идиота-нотариуса, раз Камильк-паша требует его присутствия при откапывании сокровищ». Оставалось только подчиниться неукротимой воле дядюшки Антифера, которого поддерживал к тому же банкир Замбукко. «Нам еще повезло, — сказал молодой капитан, — что этот шутник-паша не послал нас к антиподам». Примечание. Антиподы — обитатели двух взаимно противоположных пунктов земного шара. Конец примечания.